Продолжая беседу с моего последнего замечания о том, что мы посланы строить мир так, чтобы град человеческий совпадал по своим измерениям, глубиной и святостью с градом Божиим, я хочу обратить ваше внимание на то, что мы, однако, живем в мире, на который все страшнее смотреть. Жадность, беспощадная жестокость царствуют как будто беспрепятственно. Голод, холод, обездоленность держат в плену миллионы людей. И недостаточно нам, верующим, обращаться к Богу с мольбой о том, чтобы земля приносила плод свой, чтобы солнце грело землю, чтобы благовременные дожди ее орошали, как мы действительно молимся на многих службах. Давным-давно уже было сказано православными подвижниками, что три воли правят судьбой земли. Первая — это воля Божия, всегда благая. Вторая — темная, злобная воля сатаны, то есть противника Божия и злых сил. И третья, которая между этими двумя волями колеблется, воля человеческая. Бог нас зовет, бес соблазняет, и нам надлежит сделать выбор между тем, куда нас зовет Бог, и той бездной, в какую нас хочет вовлечь сатана. И судьба земли, как ни страшно это сказать, зависит от того, какой выбор делаем мы. Чью волю мы вводим в этот мир, под чьим руководством мы его строим. И мы не имеем права думать, что за то темное и страшное, что происходит вокруг нас, ответственны другие. Каждый из нас вносит свою долю в эту борьбу между светом и тьмой, между правдой и неправдой, между жизнью и смертью, между злой силой и божественной силой, между живым Богом и убивающим тварь сатаной. Ответственность полностью лежит на нас. Бог совершил все, что ему надо было совершить. Он вызвал мир из небытия. Он этому миру предложил не только свою жизнь, но и самого себя. Он предложил нам разделить с ним все, что принадлежит ему, и так с ним сродниться, чтобы нам, каждому в отдельности и всему человечеству, стать причастниками божественной природы. И когда человек отпал от своего призвания, отделился от Бога, своей волей пошел по пути к смерти, и тогда Бог его не оставил. Когда Бог создавал мир, он в своей предвечной мудрости, конечно, знал, что случится. Я уже цитировал слова, написанные в свое время в житии протопопа Аввакума, о том, как он себе представлял начало времен. «И сказал Отец: Сын мой, сотворим мир и человека. И сын ответил: Да, Отче. И сказал Отец: Но человек отвернется от нас, и для того, чтобы его спасти, тебе придется стать человеком и умереть на кресте. И ответил сын: Да будет так, Отче. И тогда совершилось сотворение мира. Таким образом, еще до начала времен божественная любовь, которая была троичным ликованием, одновременно приняла в себя крест, смерть и преодоление смерти подвигом отдающей себя любви. Поэтому мы можем сказать, что Бог все нам дал как возможность, как дар и как призвание. И в этом деле творения и промышления поступил ответственно, взял на себя полную ответственность за свой первичный акт творения и за все последствия, которые не от него, а от нас, людей, зависели. Он принял все последствия на себя, включая смерть. Но смерть неестественную, смерть, которая была результатом его приобщения к судьбе отпавшего от Бога человека. Слова «Боже мой, зачем ты меня оставил?» выражают то, что он приобщился всему человечеству и каждому человеку, который потерял Бога. Он умер от этой потери, как мы умираем от того, что потеряли Бога, не обладаем укорененностью в Боге. На седьмой день творения Бог почил от дел своих. Он все совершил, что надо было совершить для того, чтобы этот мир от самой малой крупинки до самой величайшей, величественной звезды стал славой Божией, стал таким, чтобы, по слову апостола Павла, Бог мог быть всем во всем. И в этот седьмой день, когда Бог почил от дел своих, Он отдал этот мир человеку, который принадлежал и духовному миру, и вещественному миру, для того, чтобы человек весь этот вещественный, душевный и духовный мир довел до совершенства, до того момента, когда действительно этот мир сможет вместить полноту божества. Но человек пал. И история человечества, история того седьмого дня, где добро и зло борются и в отдельной человеческой душе, и во всем мире. Мир через человека, это слово апостола Павла, порабощен злу. Он страждет, он стонет, ожидая явления чад Божиих, времени, когда человек из взбунтовавшейся твари станет чадом Божиим, наподобие Христа Спасителя. И наше призвание — вырваться из плена зла, которое нас держит, стать свободными, то есть стать подлинно, истинно самими собой, какими нас задумал Господь, облечься царственной свободой и во Христе стать детьми Божиими и на этом пути преображать мир. Но на этом пути к преображению стоит соблазн. Наша природа потеряла свою цельность. Мы раздроблены. Ум, сердце, воля воюют между собой. Воля наша разделена и колеблется в разные направления. Сердце наше неустойчиво, ум наш помрачен. И в результате мы легко поддаемся соблазнам, мы легко поддаемся нашептываниям духа зла, духа разделения. Он нас отлучил от Бога, раздробил нас внутренне, Он отделяет нас друг от друга. Он сделал нас чужими по отношению к этому миру, в котором мы живем и которые были призваны сделать Царствием Божиим. И на нашу долю, на долю каждого из нас, выпала задача, которую мы должны выполнить. Мы должны путем напряженного, серьезного подвига освободиться от зла и найти свои корни в добре, то есть в Боге, потому что вне Бога добра в полном смысле слова нет. А для этого, как я говорил раньше, мы должны зорко вглядываться в глубины собственной души, внимательно рассматривать наши поступки и побуждения, вдумываться в наши чувства и мысли, произносить над ними строгий, но творческий суд. И постепенно, освобождаясь от всего того, что нас держит в плену, мы должны обрести цельность души, цельность всего нашего существа. Единство ума, сердца, воли и плоти нашей должны путем подвига приобщиться, или вернее, открыться к тому, чтобы в нас обильно действовала благодать Всесвятого Духа. У нас в храме несколько частиц святых мощей. Стефана Суржского, Павла Цареградского, Власия Севастийского и теперь, с недавних пор, дар патриарха Алексея. Частицы мощей святого Серафима Саровского. В них почиет благодатная божественная сила, потому что каждый из этих святых, так же как множество других, освятились Духом Святым в духе своем, дали Святому Духу пронизать их душевность и, наконец, излиться в самое вещество их тела. Это духоносные частицы. Но они не только духоносны, они нам напоминают, какой ценой, каким подвигом человек постепенно вырвался из плена на свободу. Если даже плоть его, даже кости его очищены, освящены и пребывают источником спасительной силы Божией. И вот перед нами, перед каждым из нас, лишь один путь открыт. Если только мы хотим быть учениками, ученицами, последователями Спасителя Христа. «Я вам дал пример, последуйте ему». Вот что он говорит. «Кто меня любит, тот заповеди мои сохранит». Никто больше любви не имеет, как тот, кто жизнь свою готов положить за ближних своих. Есть две возможности внутри этого единственного пути. Это подвижнический путь монахов и подвижников древности и современности, и путь в миру. Но оба пути одинаковы в своей основе. Есть третий путь, который многим кажется привлекательным. Уйти от всего. Уйти как бы от соблазна, уйти от искушения, уйти и забыть о мире. Это не путь Божий. Бог мира не забывал, когда этот мир пал, стал чуждым, хуже, чем чуждым. Апостол Павел говорит нам, что Бог пришел спасать мир, когда мы были ему врагами, когда мы стали рабами и служителями его противника, и под его наущением начали и продолжали разрушать стройность и красоту этого мира и осквернять его святость. Уйти некуда. Можно стать изменниками, но нельзя уйти от подвига, называя себя христианином. Многие думают, будто уход в монашество именно в том и заключается, что человек отрекается от мира, от всего мирского и начинает жить, как будто на земле нет ни страдания, ни греха, ни смерти. Это прелесть, это обман, это ложь. И если мы вглядимся в жития святых, мы увидим, что некоторые из них уходили из человеческого общества для того, чтобы вести беспощадную борьбу со злом в себе, сразиться со всеми силами внутреннего, духовного зла. В ранние времена подвижники уходили в пустыни, потому что, когда прекратились гонения, христианский мир, который в дни гонений был так мужественен, так христоподобен, стал таким, каким мы его знаем, и какими мы являемся. Миром, который не живет заповедями Христа, который на отпадшей от Бога земле не живет ради Бога. Они уходили потому, что в таком мире не могли совершать подвига беспощадной борьбы с собой. Это и является традицией православного монашества, не искание каких-то мистических озарений, а борьба. Беспощадная, суровая, спокойная, непреклонная борьба со всеми силами зла, которые качествуют, которые действуют в собственной душе. И когда человек достигал духовной зрелости, к нему прибивались другие, нуждавшиеся в наставлении в этой борьбе, в подвиге борьбы со злом в душах других людей. Но место для упокоения, место для того, чтобы забыть, нет в христианстве. Мне вспоминается один подвижник, которого встретил на старом Валааме мой духовный отец, отец Афанасий, когда он еще ставил перед собой вопрос, кем ему быть в жизни, мирянином, монахом, кем? Он пришел к этому старику. Тот 50 лет был послушником в монастыре, но так и не принял пострига. На работах он потерял одну ногу, телесно был уже очень разбитым человеком, а духом сиял. Отец Афанасий его спросил, «Почему ты не принимаешь монашество? Ты 50 лет монахом живешь». И тот заплакал и сказал, «Я еще не могу принять монашество. Я еще не научился плакать о всем мире. Плакать о его страшной судьбе не сентиментальными слезами, а так, как Христос заплакал над умершим Лазарем». В этом мы видим, как между собой связаны судьбы мира и судьба подвижника. Каждый подвижник, который побеждает в себе зло, побеждает его не только в себе, он побеждает его во всем мире, он побеждает его во Вселенной. Той доли греха или поползновения к нему, которую подвижник в себе победил, уже нет во Вселенной. Человек, который борется с собой, борется не за себя одного, а за весь человеческий мир и за всю тварь, которая стонет под игом зла в ожидании явления чад Божиих, когда, наконец, какие-то люди станут детьми Божиими по образу единородного Сына Божия, ставшего человеком. А те, которые живут в миру, должны быть так же укоренены в Боге, как и монах, чтобы на земле проводить, исполнять свое призвание, они должны быть также совершенно во Христе и в Духе Святом. Поэтому разницы в призвании никакой нет. Если мы думаем о монашеских обетах и о том, к чему призван человек в браке, мы можем видеть, что установка одна. Монах дал обет бедности. Это значит, что он не хочет ничем обладать, ни над чем властвовать, ничему быть хозяином. Он хочет быть свободным, а не рабом. Вспомните притчу, которую мы не так давно читали в церкви, о призванных на царский брачный пир. Один купил поле и отказался идти на пир. Ему надо было это поле осмотреть, приготовить. Он думает, что обладает этим полем. На самом деле он этим полем порабощен. Он не может от него уйти, не может разделить радость близкого ему человека. Он весь погружен в это поле. Он больше не видит мира вокруг себя, а видит только ту землю, которую он взял, которую он хочет обладать. Она моя. Этим он делается ее рабом, но одновременно отрекается от братства. Эта земля моя, не твоя. Ты не имеешь никаких прав на нее. Моя. Уходи. То же самое мы видим в человеке, который купил 5 пар валов. Он должен идти их испытать. У него есть дело. Когда же ему найти время на то, чтобы разделить праздную радость близкого ему человека? Некогда. У него призвание на земле. Он должен делать, делать, делать. Когда-нибудь наступит покой. А когда? Когда он наступит, будет поздно. Пир отгремит, брак уже давно завершен, идти будет некуда. Это относится не только к тем, кто покупает 5 пар валов, а к каждому из нас, когда мы не находим ни времени, ни вдохновения, ни желания разделить радость или горе другого человека, потому что у нас свое дело. А третий? У третьего сердце полно своей радостью. Какое ему дело до чужой? Ведь понимаете, насколько жутко сказать «чужая радость», радость, до которой мне никакого дела нет. Мне все равно, что мой самый близкий человек в горе или ликует. Этот третий человек тоже замкнулся в себе. Он в плену. Он в плену у самого себя. Он может глядеть только на свое отражение, на свою жизнь. Вот где измена. Вот где измена. И вот где вступает в силу понятие бедности. Поле не мое. Богом мне дано это поле возделывать, чтобы оно принесло богатый плод. Но над этим полем надо работать, как учит меня Ветхий Завет. Не так, чтобы это поле, эта земля истощила свои силы, а чтобы она вновь окрепла, ожила и снова могла дарить человеку плод от полноты своей жизненной силы. Так же и с трудом. Да, трудиться надо, но в момент, когда мы не можем уже взглянуть на небо, отвернуться от своего земного труда, когда нам не досуг вспомнить ни о Боге, ни о дорогих нам людях, мы уже не строим жизнь на земле, мы сами погибаем. И даже в любви. Любовь соединяет, из двух она делает одно. Но когда это совершилось, это одно существо любви должно повернуться ко всем и ко всему окружающему. И из полноты такой любви, которой человек в одиночку вне святости не может явить, должно давать, приобщать. Это относится и к монаху, и к человеку в браке, и к человеку, который следует за Христом, пока тот его не приведет туда, куда он его ведет. Блаженны нищие духом, блаженны те, которые понимают духом своим, что у них нет ничего, что им принадлежало бы по праву, и что они могут присвоить. Все, что у них есть, это дар, дар от Бога или дар от людей. Бытие, жизнь, познание Бога, познание себя самих, открытость к другим и понимание других – все это нам дано от Бога. Дана нам и жизнь внешняя, и красота мира, и величие мира. Все нам дано и непосредственно от Бога и через других людей. В ликовании об этом и есть Царство Божие, потому что если бы мы могли себе присвоить что-нибудь, оно было бы вне чуда божественной или человеческой любви. Это было бы мое, как поле, как валы, как мое замкнутое и бесплодное счастье. Да, это Царство Божие, это царство, где даже пища, по слову отца Александра Шмемана, не что иное, как божественная любовь, ставшая пищей. В этом, да, обязанность каждого христианина, в каком бы состоянии он ни был, в каком бы чине ни находился, жить ликующей благодарностью в царственной свободе Царства Божия. Ничто не мое, и одновременно все мне поручено. Я не хозяин, не домовладелец, но мне поручено все принести Богу, чтобы это стало священным даром. То же самое можно сказать и о целомудрии, и о послушании. Послушание не заключается в том, чтобы исполнять законы или веления, или даже заповеди. Послушание в основе заключается в том, чтобы всеми силами души, всем существом своим, включая тело свое, вслушиваться в таинственные пути Божии, вглядываться в них. Послушен тот, который научился слушать и слышать, и, услышав, творить. И монашеское целомудрие находит себе параллель в брачной верности. Но во всех этих званиях, во всех этих положениях мы призваны к одному и тому же – побеждать зло в себе и через это вокруг себя во Вселенной. Говоря образно, каждый раз, когда убит опасный зверь, он убит не только для того, кто был в прямой от него опасности. Он убит для всех, для кого он мог стать таковой. Так же и со злом, с грехом. Но каково наше положение? Мы находимся сейчас в мире, который полон зла. Кто из нас может сказать, что он не убегает от него, не ищет покоя, обеспеченности, защищенности? Разве можно сказать, что каждый христианин себя считает воином, который послан Богом бороться со всеми формами зла, ценой своей жизни, ценой своей чести человеческой перед лицом людей, ценой всего того, что ему по-человечески дорого? Каждый в меру своих сил, но изо всех сил. Вот наше призвание. Но кто из нас, в каком бы чине он ни был, может сказать, что мы это выполняем? Разве мы не занимаемся тем, что постоянно обращаемся к Богу за помощью, молим Его о помощи? Избави, спаси, помоги. И разве нам Господь не отвечает на это? А кто же в этой страшной или просто пугающей тебя обстановке сделает мое дело? Ты ведь знаешь мои пути. Ты знаешь мою волю, ты знаешь мою любовь и сострадание к людям. Почему же ты бежишь, тогда как твое призвание — быть воином? Это все звучит очень громко, если мы думаем о всем мире, о государствах, о царствах. Но оглянемся на себя в самой обычной нашей обстановке. Что мы вносим в жизнь нашей семьи? В среду наших друзей, в среду тех, с кем мы встречаемся по службе и по работе. Не делаемся ли мы трусливыми, безмолвными, с волками воем? Не находимся ли мы в постоянном состоянии страха и бегства? Не говорим ли мы Богу: «Господи, здесь есть нужда. Ты меня сюда послал для того, чтобы я отозвался на нее, но мне страшно. Ты, Господи, сделай то, что нужно, а я буду только молиться». А разве от того, что ты только молишься, кому-нибудь прибавляется хлеба, крова, одежды, мужества, радости, упования? Ничего не прибавляется. Смеем ли мы говорить, что мы молимся Богу о всех нуждах земли, если мы пальцем не прикасаемся к этим нуждам? Снова вспоминаются слова Спасителя: «От слов своих оправдаешься, и от слов своих осудишься». Бог нам открыл нужду, и мы Ему отвечаем: «Нет, Господи, Ты Сам эту нужду разреши. Мне неохота, мне некогда, мне страшно, это не мое дело, Твое». Я помню, как кто-то мне сказал: «Мы живем так, будто говорим Спасителю: тебе крест, нам воскресение». Разве не так мы живем? Мне хотелось, чтобы теперь те 3/4 часа, которые нам будут даны для углубленного молчания перед лицом нашей совести, мы подумали бы, не обыватели ли мы на земле, не разрушители ли того, что Бог создал, есть ли в нас какая-то доля мужества и великодушия, или мы просто живем, как обыватели и трусы, на земле. Если так, то мы не имеем права говорить, что мы христиане. Приходить в церковь, участвовать в богослужении, молиться заступническими молитвами, воображать, что мы печальники перед Богом за землю, мы не имеем права, если не прикасаемся хоть пальцем своим к той нужде, которую мы упоминаем перед Богом. Бог вложил в нас сознание и сострадание. Они должны вырасти в действие. И это действие может быть двояко. Либо беспощадный подвиг, как мы видим в жизни святых и подвижников, либо творческое действие, которое тоже есть самоотреченный, самозабвенный подвиг. И в том и в другом случае наша укорененность в Боге, потому что без Него мы не можем творить ничего. И то, что мы творим, должно быть Божие дело. А это мы можем узнать только через приобщенность Богу, через молитву, через строгое наблюдение за своей совестью, через жизнь, достойную нашего имени христиан, Христовых учеников. Вот о чем я хотел бы, чтобы мы теперь поглубже задумались и не только пережили, но подумали бы, по отношению к кому, по отношению к чему могу я вот теперь, начиная с сегодняшнего дня, выполнять свое христианское задание, по отношению к кому я могу стать христианином, не задаваясь задачами, которые, как мы знаем, мы не можем выполнить, а ставя перед собой вопрос, принимая в учет мое бессилие, принимая в учет то, что я не привык пересиливать себя, что даже силы, которые во мне есть, я не умею и боюсь употребить, принимая все это в учет, что я, однако, могу совершить и начать вот теперь, и тогда над нами исполнится и другое слово Христово: «Кто в малом был верен, того над большим я поставлю».